К Ярославлю подходили с вечерними лучами солнца, но прежде чем увидеть колокольни и стены, они услышали тяжелый гул набатного колокола, тревожный, вязкий звук, как бы стлался над самой водой. «Молодцы, дозорные! Задолго нас увидели!» — воскликнул Норман. «Ты что, княже? В Романовской крепости на сигнальном столбе тревожный дым пустили!» «Разве?» — смутился Норман. «Я вперед смотрел». «Неужели в мурманских краях дымами не предупреждают о подходе врагов?» «Нет, там селятся в низинах между скалами, стороной не обойти, а фьорд, вот он, перед глазами». «Вообще-то так и есть, да и ветрено у моря. Дым к воде прижмет, и выйдет пшик вместо сигнала». «Ты смотри, что мурманы творят! Ярославцы в копья встречают, а они бесстрашно прут на берег». «Пугают, сейчас отступят к стенам. Копейщиков и трех сотен не наберется». «А если встать у самой воды?» «Чудной ты, высадился ниже и выше по реке, да вдарил с двух сторон. Все, тю-тю, город можно брать голыми руками». «Вообще-то Варуч прав, это у него регулярная армия. На Руси городские дружины совсем маленькие, основные силы раскиданы по уделам. В мирное время воины занимаются торговлей, ремеслами или земледелием, являясь, по сути, резервистами. Князь обеспечивает их оружием и освобождает от налогов. Были еще наемники, которых называли витязями, но эта публика изначально роилась в тех местах, где пахло войной. Профессиональная армия исчезла вместе с Римской империей и частично возродилась пока лишь как Тевтонский орден. Старшина корабельщиков оказался прав. С приближением дракаров копейщики начали отступать. В конечном итоге норвежцы высаживались на берег при закрытых городских воротах. Ну а дальше повторился предыдущий сценарий. Десант выбрал подходящие для морского плавания ушкуи, остальные лодки свалили в кучу и подожгли. За ночь разорили еще три острога, а на рассвете подошли к мощной крепости Юрьевец, памятнику былого величия Владимирского княжества. В свое время князь Юрий Всеволодович обозначил крепостями границы своего владения. После монгольского нашествия осталась только одна. Второй Юрьев давно уже захватили поляки, а третий Юрьев прочно оккупировали тевтонцы. Примечание. Третий Юрьев — Тарту. Конец примечания. Под гул набатного колокола норвежцы слаженно повернули к берегу. «Что они делают?» — глядя на непонятную суету у ворот, спросил Норман. «Откуда им знать о тактике мурманов?» — со смехом ответил Варуч. «Вишь, воевода с ближниками вышел». «Зачем? Неужели задумали поединок?» «Какой там? Сейчас начнут предлагать откуп. Обычный прием — отделаться от бессермян». «Странно, давать деньги, только приваживать разбойников. А куда деваться? Не заплатишь, бессермяне пойдут грабить селян, те снимутся с места и уйдут в более спокойные края». Норман с интересом наблюдал, как норвежские вожди спокойно подошли к воротам. После взаимных приветствий начался торг. Мурманы в качестве аргумента указывали на плывущую по реке армаду, а воевода рвал бороду и стенал о бедной жизни. Наконец сговорились. Группа норвежцев безбоязненно пошла в крепость, а от берега к Норману поспешил дракар. «Мы их ободрали, как липку!» — с довольной улыбкой выкрикнул безусый воин. «Как это вам удалось?» «Ульфор схитрил. Говорит, или вы отдаете все, или мы вас убьем и сами заберем. Согласились». «Молодцы, ловко вы их проучили». «Долго не задерживайтесь!» — крикнул Варуч. «Мы к полудню подойдем к Китежу». «Китеж? Разве этот город не из сказки?» — встрепенулся Норман. «Раньше вся торговля с китайцами да персами шла через Китеж. Город был сказочно богат, пока Батый не пришел. Сейчас снова восстановили? А какой резон? Нижний Новгород построили на другом берегу, да торговцы с шелками не спешат к нам в гости». «Погоди, ты ничего не путаешь? Мы только к вечеру доберемся до Нижнего». «Впереди крепость, Малый Китеж. Это все, что осталось от былого величия суздальских князей». «Не скажи, Нижний Новгород крепко стоит», — возразил Норман. «И гости из Персии там обосновались, свой сарай построили, верблюдов держат. Только до Великого Новгорода им не дотянуться». Норман смолчал. У них в Вологодском областном училище культуры были отличные преподаватели, настоящие специалисты своего дела и фанаты родного края. Они не раз рассказывали причину закладки Петербурга и историю строительства Мариинской судоходной системы. Петр I топнул ногой со словами «здесь быть городу», то есть досужих баек. На самом деле все было и проще, и сложнее. Новгород и Псков стояли в открытой оппозиции и всячески препятствовали идее Северной войны. Удобный случай подвернулся, когда через новгородские земли пошел военный обоз к Нарве. Противники войны просто-напросто конфисковали оружие, порох и провиант. Ответный ход царя оказался стремительным и смертельным для обоих городов. На Неве заложили город и порт, обходные пути через Нарву и Приозерск засыпали валунами, сразу за причалами возвели Петропавловскую крепость, за которую торговым судам запрещалось заходить. Вот и все. Две торговые империи в одночасье сдохли. Как Варуч и обещал, крепость показалась после полудня. На карте Нормана она отмечена как городец, но это не имеет никакого значения. За века названия могут поменяться несколько раз. Тяжелый гул набатного колокола разорвал звонкий голос сигнальной трубы. Дракары ринулись к берегу, а из ворот навстречу вышло местное начальство. Их не за что укорять, здесь другая жизнь, со своими обычаями ведения войны и отражения вражеских атак. Крепость показалась достаточно большой, с несколькими посадами за городской стеной. «Здесь торгуют?» — спросил Норман. «Торгуют везде. Малый Китиж славится своими гончарами и ткачами. Есть хорошие верфи. Строят ладьи?» «Нет, на Итиле и Оке своя мода. О, смотри, твои мурманы берут три расшивы. Вот дуралеи. Отсюда трудно рассмотреть, но внешний вид вполне приличный. Острый нос с крутым наклоном. Должны шустро бегать. Не о том думаешь. На обратном пути через перекаты не протащим. Придется бросить». Норман присмотрелся. На глаз грузоподъемность примерно в 100 тонн. Судя по длине, осадка не должна превышать 2 метра. «Пройдем. Здесь не так уж и мелко. Ты не спорь, ежели не знаешь. Это сейчас идем с половодьем, а обратно заплачем горькими слезами. Брось, по всей реке глубины вполне достаточно для нас. На Итиле во многих местах сплошное мелководье, местами куром по колено. К тому же разбойники выйдут на промысел. Ладно, посмотрим, если что, продадим встречным купцам. Не будет ни встречных, ни поперечных. Ниоткуда им взяться. От Белозерска все идут на Тверь, от Нижнего на Рязань. Продадим персидским купцам. Они деньги должны дать хорошие. Но если только так, обратно с собой брать и не думай. Они даже брод здесь, у Малого Китежа, без разгрузки не пройдут». Варуч еще долго ворчал по поводу взятых норвежцами расшив, хотя Норману они понравились. Нормальные кораблики с удобной палубой и 2 мачтами. К вечеру прошли мимо Нижнего Новгорода и снова услышали густой гул набатного колокола. На этот раз тревогу били с монастырской колокольни, что стояла на самом мысу, где воды Оки впадают в Волгу. А утром, как только солнышко выпрыгнуло из-за горизонта, Норман увидел Казань. «Ну что, Андрей Федорович, не передумал?» «Идем на булгарский караванный торг?» — серьезно спросил Варуч. «Могут быть проблемы?» «Разумеется, весь торг с перепуга разбежится. Но Шушун советовал взять здесь лес». «Хорошо, сигнальщик, ну-ка, выдуй сбор. Встать к берегу желательно еще по одной причине. Они прошли половину пути, до Сарай-Берке осталось 3 дня, и корабельщикам необходимо отдохнуть хотя бы денек». Старшины собрались на карфе Шушуна, а Норман с площадки своего дракара разглядывал окружающий пейзаж. Он не собирался вмешиваться в распоряжение корабельного воеводы, все равно ничего умного не скажет. Лучше посмотреть со стороны и сделать соответствующие выводы. Со временем булгарский караванный торг вырастет в богатый город и крепость Казань, а толчок этому даст Тамерлан. Во время подготовки к торговой экспедиции в Персию Норман частенько донимал вопросами Максима. Как уже теперь стало понятно, следовало поговорить с Шушуном и другими старшинами корабельных дружин. Но прошедшего не вернуть. В результате вместо реалий сегодняшнего дня он узнал, в общем-то, ненужную историческую информацию общего характера. «Ты знаешь, Максим, — в очередной раз спрашивал Норман, — я никак не могу поверить, что вместо Казани сейчас всего лишь обычный торг. Ну сколько тебе говорить? Казань возникла после распада Золотой Орды. Но почему? Какой смысл создавать новый город, если уже есть Астрахань и Нижний Новгород? Война Тамерлана и его наследников надолго перекрыла торговый путь из Персии, а китайцы нашли новый маршрут. Ну, с персами понятно, но при чем здесь китайцы? Наивный ты, Руслан. После ухода Тамерлана на месте Золотой Орды появилось множество мелких бродячих шаек. Возможно, не спорю, но при чем здесь Казань? Китайцы начали сплавляться по Иртышу, который судоходен уже в Джунгарской долине. Помню, в школе говорили, Иртыш берет свое начало в Китае. Так вот, они нашли удобный путь через Уральские горы в Каму, а там самым удобным местом оказался булгарский караванный торг. Что-то верится с трудом. На кой ляд им лезть на север, да еще в горы? Для любого человека на первом месте стоит безопасность, а пеший маршрут через горы не превышал сотни километров. Они выходили сразу на Каму. По одному из притоков добирались до Соликамска. Теперь понятна причина возникновения Казани? Выходит, что Иван Грозный захватил Казань ради китайских шелков? Бери дальше. Ваш царь снарядил экспедицию казаков, которые прошли по Великому шелковому пути и основали Тобольск, крепость и таможенный форпост. До Ивана Грозного еще далеко, слишком далеко, 200 лет. А поход в Персию вот он. Максим выдал много интересной информации, только она ничем не помогла в данной конкретной ситуации. Норман дал себе зарок впредь при подготовке к походам полагаться на своих воевод и рассказы знающих людей. Сведения из будущего чреваты серьезными осложнениями, ибо они наполовину состоят из домыслов. Шушун закончил совет, от огромной флотилии отделились Ушку с Дракаром и направились к булгарскому караванному торгу. Там вовсю шла подготовка торговых суденышек к отходу. Корабельщики заводили якоря, чтобы, выбирая канат, сразу от берега взять разгон. Драккар покачнулся. Это Варуч с разъездного челна запрыгнул на борт. «Слышь, старшина, а почему они не разбегаются?» Норман указал на стоящий у берега суда. «И правильно делают. Здесь всего-то два пути — вниз по Итилю или вверх по Казанке. Ты не забыл про Каму?» «До Лаишевского торга 4 часа ходу». «Чем дольше с тобой говорю, тем больше вопросов. Давай по порядку, объясни разницу между бегством сейчас и в момент атаки». «Чудно, это же очевидно. Побеги, корабельщики, при нашем появлении. Ты разделишь флот и бросишься в погоню, так?» «Ну да, как же иначе?» «Да просто. Тебе навстречу побегут Ушку с пустыми корзинами да бросовым товаром. Остальные в рассыпную. Пойди разбери, кто, куда и зачем. Ты смотри, я бы не догадался. Только корабельщиков жалко, им полона не избежать. Видно, тебе бегать не приходилось. Суматоху устроят малые бригады. Они в последний момент прыг на челн и поминай, как звали. Вообще-то логично, но Ушку и за челном гоняться равно ведром муху ловить. Зачем тебе челн с несколькими корабельщиками, когда вокруг много ушкуев? На беглецов никто не обратит внимания, всем нужна добыча, если кто в спину стрелу не пустит. Никогда не слышал, чтобы людей зазря убивали, — возразил Варуч. Кого Шушун на булгарский караванный торг отправил? Пошел Микша. Он многих рязанских и московских корабельщиков знает. И Ульфар. Мурмана зачем послали? Он должен поручиться за своих воинов. Прилюдно на топоре клятву даст. Над рекой пронесся звонкий голос трубы. Гарнист с Драккара сыграл свой вариант «Эй, моряк, ты слишком долго плавал», который по неведомой причине стал сигналом к отдыху. Весла вспенили воду, флотилия направилась к торгу. Вскоре Драккар Нормана уткнулся в прибрежный песок. Корабельщики спрыгнули в воду, дружно взялись за штевень и подтащили маленький кораблик на осушку. На берегу ожидала большая делегация купцов. Как только Норман спрыгнул на песок, все дружно сняли свои отороченные мехом мурмалки и поклонились до земли, затем вперед вышел рослый широкоплечий дед. — Я рязанский купец Островук. Обращаюсь к тебе, князь Андрей Федорович, с просьбой от общества. — Здравствуй, честной народ, — в свою очередь ответил Норман. — Говори, Островут. Твои люди сказали, что ты в Персию идешь. Это правда? Не соврали. Большим караваном идем, людей пугаем, — со смехом ответил Норман. Непривычно видеть столько много ушкуев, а мурманских дракаров да свейских карфи здесь отродясь не видали. Что делать? Жизнь идет вперед. Вот и решил проверить неизвестную торговую дорогу. Почему неизвестную? Наши прадеды каждый год в Персию ходили. Да поганые китиш сожгли, на Итиле шалят. Что-то новое. Я не слышал, чтобы они на воде воевали. Не, они реку не любят, непривычны к большой воде, — согласился Островук. На ночевку негде встать, обязательно набегут, как мошка на свет. Без ночевок идите. Здесь широко, с берега не достанут. Достанут, еще как достанут. Скоро половодье спадет, все броды откроются, там и жди засады. Спасибо за предупреждение. Мы не с этим пришли. Возьми нас с собой. Зато 4 доли с торга тебе отдадим. 4 доли — это много или мало? Норман понятия не имел о современной системе мер, оставаясь сторонником привычной десятичной системы. Тем более, что все эти золотники и гривны с вершками в каждом торговом центре имели собственный эталон. Он повернулся к Выгу, который потешно дергался, сигналя обеими руками и чуть ли не ногами. По рукам. Норман сделал шаг вперед и протянул руку. «Только предупреждаю, мне в Сарайберке зайти надо». «По рукам», — ответил Островук. «К поганам мы не пойдем, рядом в плавник ждать будем». «А что так? Что вам в том сарае не нравится?» «Плохое место. Бусурманы шарятся по ушкуям, как по своим юртам. И слова не скажи, сразу хватаются за плеть, а то и воинов зовут». «Сюрпризец. И как же быть?» Караван, допустим, можно оставить в плавник, но в крепость все равно надо идти, по-другому экспедицию не отправить. А как же торговля? Китайцы с шелком идут, товары из Сарайберке по реке вывозят. Китайцев не трогают, за своих считают. А те, кто товары возит, Островук кивнул настоящий особняком расшивы, покупают торговый ярлык. Интересно, почему они встали отдельно от общества? Потому что чужие. Давно в сарае живут, с местными породнились. — Понятно. Спасибо за предупреждение. Придется мне своих мурманов вместе с вами в камышах прятать. Вот и ладненько. Мы пошли на Лаишевский торг, там тебя ждать будем. Купцы еще раз отвесили низкий поклон, надели свои разноцветные мурмолки и степенно направились к своим ушкуям. — Варуч, а что это за Лаишевский торг? За сегодня второй раз слышу. — Лесом торгуют. Камские платагоны там собираются. Первый товар для Персии. Разве Шушун тебе не говорил? Не помню. Не стал врать Норман. Может, и говорил. Да конкретное место не называл. Должен был сказать. Греки и генуэзцы с венецианцами там каждый год лиственницу закупают. Чего ради в такую даль тащиться? Греки испокон веков от нас лес вывозят. Все галеры собирают только из лиственницы. Брось. Не может быть. «Истину говорю. Это дерево не гниет в морской воде. Очень хорошие деньги платят». «Ну а нам-то зачем? Персы корабли не строят». «Деды говорили, что в былые времена персидские корабли здесь, как у себя дома, плавали. Даже в студеное море заходили». Норман позвал Варуча в местный трактир, где до самого заката слушал рассказы о делах давно минувших дней. Причем достаточно быстро разговор стал общим. Купцы, корабельщики и даже трактирщик принялись вспоминать слышанные в детстве былины.